Выполняя наказ старшей сестры, Энни через каждые полчаса останавливала Цезаря и всматривалась вдаль через подзорную трубу. И вот, после нескольких часов пути, когда солнце уже стояло высоко на небе и когда одежда ребят совершенно просохла, а сами они успели напиться воды раза по три, Энни заметила вдали черное пятнышко. «Вижу черный камень Кингемы!» — взволнованно воскликнула девочка. «Где он? Где?» — отозвался Тим. Посмотрев в трубу, мальчик подтвердил, что в песках действительно чернеет колдовской камень. План, который помог бы перехитрить злое волшебство Кингемы, был разработан дома. Его придумала Элли. План был остроумен, но прост. Если два человека одинаковой силы тянут какой-нибудь предмет, например, стол, в разные стороны, он не двинется с места. Элли велела ребятам проехать меж двух черных камней Кингемы как раз посередине. Один камень будет тянуть путников вправо, другой влево, и сила камней взаимно уничтожится. Заметив первый волшебный камень, Энни и Тим свернули в сторону и тихонько ехали до тех пор, пока не увидали другой. Рассчитать путь так, чтобы он прошел посередине, казалось не слишком трудно. Наши всадники пустили мула вскачь. Животные, не знавшие устали, помчались галопом, поднимая тучи песка. Но когда путники оказались между камнями, они почувствовали, что неведомая сила тянет скакунов и их самих влево. То ли они неверно определили середину и оказались ближе к левому камню, то ли его магическая сила была больше, и ни тем не знали. Однако они с ужасом ощущали, как злое колдовство Кингемы старается сдернуть их с седла. Энни, слабея, вдруг почувствовала, что не может держаться больше в седле, и со слабым криком соскользнула на песок. К несчастью, она не упала, а встала прямо на ноги, и враждебная сила заставила ее, шатаясь, бежать навстречу гибели. Мул Тима был сильнее, он уже почти вырвался из опасной зоны, но тут мальчик услышал крик Энни и увидел, что Цезарь мчится за ним с пустым седлом. Несколько секунд требовалось Тиму, чтобы спастись, но он не колебался ни мгновения. «Энни в беде! Энни погибает!» Тим с усилием повернул Ганнибала и подскакал к Энни. Он нагнулся и сильным рывком подхватил девочку на седло. Впоследствии дети не могли припомнить всех подробностей этих страшных минут, которые показались им вечностью. Они только сознавали, что мул бьется под двойной ношей, взрывая песок копытами, что он изнемогает в борьбе с чародейством. Но вот он выигрывает дюйм за дюймом, фут за футом. Ближе, ближе к свободе. И вот уже с победным ржанием великолепный скакун мчится на полной воле. Цезаря поймали. Но долго еще обессилевшая Энни ехала на седле Ганнибала, поддерживаемая товарищем. Когда девочка пришла в себя, она со слезами благодарила Тима, и мальчик, смущаясь и краснея, отбивался. «Ну хватит, ну ладно тебе, это ж все Ганнибал». И вот черные камни Кингемы остались далеко позади. Мулы бодро бежали по сыпучему песку. В то время как настоящие животные выбились бы из сил, механические мулы казались такими же свежими, как и в первую минуту путешествия. Подняв головы, дети ясно разглядели снежные вершины кругосветных гор, поднимавшиеся за дальним горизонтом. Половина пути была сделана. И какая половина! Теперь можно было не торопиться, и путники остановились на привал. Тим и Энни ели через силу. Они все еще не могли опомниться от пережитой опасности. Зато они выпили очень много воды.